Картина первая. Череп жениха. Сцена представляет учебный кабинет Шишкингольма. Задняя стена в полках с книгами, в середине ее дверь. Над дверью огромный бюст Галля с подписью его имени золочеными крупными немецкими буквами. Шишкингольм сидит в старом вольтеровском кресле посреди сцены, рассматривая человеческий череп, исчерченный по науке Галля. Мина Христианна вправо от него вяжет чулок. Лиза влево от него сидит у стола, на котором книги, бумаги и гипсовая модель человеческого черепа на подставке. Она перелистывает книги, всматривается в разные части этого черепа и пишет. Иванов у задней стены, позади стола, на котором занимаются Фриц и Густав. Он стоит, скрестив руки на груди, опершись спиною на полке с книгами. Фриц и Густав сидят у противоположных концов этого стола, твердя из книг уроки полушепотом. Продолжительная тишина, нарушаемая только полушепотом Фрица и Густава и перелистыванием книг Лизою. Иванов задремал, поскользнулся и едва удержался на ногах, опершись обеими руками позади себя на полке с книгами. От этого несколько толстых фолиантов падают на пол с шумом. Все пугаются, вздрагивают и оборачиваются к Иванову. Иванов тоже испугавшийся. «Раз! Ведь надо же случиться!» Поднимает книги и расставляет их по местам. Шишкингольм, подняв очки на лоб и обратившись к Иванову. «Думмерменш, Скотт! Так ты руководствуешь моих питомцев, я тебя выгоню!» Опять все принимаются за занятия. Устанавливается прежняя тишина, но с Ивановым повторяется тоже несчастье, хотя он не дремал, а только оперся на полке с книгами. Снова несколько книг падают с шумом. Шишкингольм, Мина Христианна и Лиза вскакивают в испуге. Фриц и Густав фыркают. Иванов раздражен своим несчастьем. Иванов с негодованием. «Тьфу! Его второй!» Дерет за вихры Фрица и Густава. Лиза с добрым голосом презрительно. «Русский мужик!» Шишкингольм, Мина Христианна и Лиза поют хором, обратившись к Иванову. «Спокойствие занятий ты дважды прерывал. Прими же тьмы проклятий, чтоб черт тебя побрал. Гахвек и в память Галля к нам больше не ногой. Хинаус, пакт, дих подали. Наймется к нам другой». Отворачиваются от него в негодовании и обращаются друг к другу, подавая повелительный знак Фрицу и Густаву. «Расправу кончив с дерзким, приступим вновь к трудам!» Принимаются снова за свои занятия. Иванов, грозясь злобно на Шишкингольма, «Обиженный сим мерзким, ужо я вам задам!» Уходит, захлопнув дверь. Все уселись заниматься, тишина, вдруг раздается торопливый стук в дверь. Касимов и Вихорин за дверью. «Дома почтеннейший профессор Шишкингольм и милые его семейства!» Все с отчаянием, подбегая к авансцене, поют хором. «О, Галь, мудрец великий, спаси ты нас! Услышь ты наши клики хоть в этот раз! За что судьбы гонения, несчастный рок? Ведь этак все учение пойдет не впрок. Лишь вздумаешь заняться, а тут, гляди, уж в дверь к тебе стучаться. Учись, поди!» Вихорин и Касимов входят и, остановившись в дверях, поют. «Что слышим? Лизин голос!» Хор мрачно. «Судьбины гнет, мышление срезал колос!» Касимов и Вихорин в восторге фальшивят. «Она поет!» Все оборачиваются к ним, они робеют. «Фальшиво, извините, мы в торопях!» Хор строго. «Зачем вы здесь, скажите, а не в сенях?» Касимов и Вихорин прозою перебивая друг друга. «Мы опять хотели просить руки вашей дочери!» Шишкингольм и Мина Христианна гневно. «Руки?» Лиза Жеманиси с добрым голосом. «Папаша, они ко мне!» Шишкингольм делает строгий знак Лизе указательным перстом правой руки, качая он и неторопливо вправо и влево, как маятник, а затем обращается к Касимову и Вихорину. «Молодые люди, я вам уже несколько раз отказал. Я вам уже несколько раз говорил, что вы не любите Лизу. Говорил я вам это?» Касимов. «Но ведь и я сказывал вам, что люблю». Старается заслонить Вихорина, который тоже хочет говорить. Шишкингольм, качая вправо и влево указательным перстом правой руки прямо против своего носа, говорит медленно и важно. «Тсс! Молчать! Я уже много раз доказал вам, что вы оба не любите Лизу. Доказал я вам это? Ни слова более. Мне кажется, профессор френологии может всегда безошибочно узнать, кто способен и кто не способен любить женщину. Вы не способны любить женщину, и потому вы не любите мою Лизу. Слышите? Я наблюдаю ваш череп, я знаю». Касимов. «Но мне ли не знать, господин Шишкингольм, что вы ошибаетесь?» Вихорин, пробиваясь из-за Касимова, который старается его заслонить, и, наконец, перебегая впереди Шишкингольма на другую его сторону. «Клянусь, клянусь, вы ошибаетесь!» Шишкингольм гордо и строго. «Я ошибаюсь?» Ощупывает одновременно обеими руками их затылки. «Ни за что!» Уходит большими шагами в правую боковую дверь. Фриц и Густав за ним. Минна Христианна, Касимову и Вихорину. «Вы слышали? Ступайте же вон!» Касимов и Вихорин, становясь по обе стороны ее. «Минна Христианна, матушка! Клянусь, он ошибается!» Минна Христианна гордо и строго. «Он ошибается?» Ощупывает одновременно обеими руками их затылки. «Ни за что!» Уходит большими шагами в ту же боковую дверь. Молчание. Лиза, Касимов и Вихорин стоят печальные. Касимов начинает робко, нерешительно приближаться к Лизе. Вихорин прикладывает палец к лбу, ободряется и говорит в сторону. «Придумал! Я в парике!» Радостно приподнимает немного свой парик за виски. «Подобью парик шишками из ваты, да побольше! Браво! Побегу поскорее! До свидания, Лизавета Ивановна!» Уходит большими шагами в среднюю дверь. Касимов печально со слезами в голосе. «Лизавета Ивановна, послушайте!» — поет. «Природа, видно, подшутила, когда меня произвела. Она любовь в меня вложила, любви же шишек не дала. Что делать, право, я не знаю. Уговорите-ка отца, готов я в ад, лишуся раю, отказ же сгубит молодца!» Падает перед Лизою на колени, рыдая. Лиза с достоинством. «Отец мой все по шишкам мерит, людям свою цену дает. Он вашей страсти не поверит, коль шишек страсти не найдет. К тому ж по Галле наставлением вас изучала я сама». Ощупывает его голову. «Судя по ямкам, возвышениям, у вас нет сердца, нет ума. К искусствам нет у вас влечения. Едва ли способность есть к любви? Нет памяти у вас терпения, и жару вовсе нет в крови. Такого мужа не хочу я!» Отталкивает его и сама отступает с отвращением. «О нет, уйдите от меня!» Касимов встает с колен и поет сквозь слезы. «Увы, любви огонь почуя, я мнил, когда дождуся дня, чтоб тесно с вами продниться. И что же, вдруг я узнаю, что страсть без шишек не годится. О, как не клясть судьбу свою!» Рыдает и продолжает петь. «Как зло природа подшутила, когда меня произвела. Она мне в грудь любовь вложила, любви же шишек не дала». рыдая, уходит большими шагами в среднюю дверь, держа платок у глаз. Лиза задумчиво, сдобным голосом и печально: несчастный. Но что же делать? А может быть, он и в самом деле... Нет, со вздохом. Я сама пробовала, а, впрочем, пойду спрошу папашу. Уходит большими шагами в правую дверь, крича: папаша! Папаша! Декорация переменяется.